Глава 16. Мэри Белль. Все же твердо решив повременить с выходом из своего укрытия, снова нервно осмотрела платье, что вытянула утром из шкафа. Даже не знаю, что нашло одеться сегодня, как и подобает молодой леди. Наверное, уже вживаюсь в роль фаворитки принца или его телохранительницы. «Руки прочь от государственного имущества!» Так и представила, как загораживаю Тиана грудью, защищая от домогательств жадных до красивых принцев невест. И смешно, и грустно. И как докатилась до жизни такой? Неужели именно это и имел в виду отец, когда говорил, что мое желание свободно путешествовать, забыв о том, что я лишь девица, до добра не доведет? Думаю, вряд ли. Но мы с ним это обязательно обсудим, когда приеду с очередного приключения, наполненное яркими положительными эмоциями. В комнату вошла служанка, отвлекая от очередной фантазии о дальних странах, магических артефактах, что запрещено вывозить из музеев, но можно увидеть на выставках и ощутить могущество древности. Погруженная в мысли, не сразу отметила, что девушка то и дело кидает на меня смущенные взгляды, пока застилает постель, предварительно очистив ее бытовым заклинанием. Странно. Раньше не очищала, комплект ведь совсем недавно расстелили. И эта служанка мне нравилась. Не было в ней наглости, зажатости или алчности. Она казалась простой, понятной, и поэтому я быстро привыкла к ее постоянному присутствию в своей новой жизни. Надеюсь, хотя бы она не какая-нибудь принцесса, что решила поводить меня за нос. Насколько знаю, у королевы только два сына. «Эстер, будь добра, принеси мне завтрак. Есть страшно хочется. А посещать совместные приемы пищи совершенно нет желания». Взяв графин, наполнила стакан водой и сделала пару глотков, предварительно подогрев при помощи нарисованной на стекле нужной руны. «Совсем его высочество вас не пощадил, да?» — с явным сочувствием произнесла девушка и со странной смесью жалости и восхищения заглянула мне в глаза. Сбитая с толку, так и не проглотив воду, недоуменно промычала, как бы намекая, что хочу услышать причину такого странного вывода. Говорят, молодые мужчины неутомимы в постели, особенно с теми, кого страстно желают, — доверительно сообщила мне Эстер. Красиво и тактично кашлянуть не получилось. С распахнутыми от потрясения глазами не удержала во рту воду и спародировала маленький фонтанчик на заднем дворе наших с родителями соседей. «Эстер, бесстыдница!» Явно жутко покраснев, обхватила ладонями лицо и зажмурилась. Так вот почему она белье почистила. Словно последней набитой дурочки напомнила себе, что вообще-то теперь играю роль испорченной жаждой удовольствия и власти женщины. Совершенно незнакомую мне роль. Но я читала. «Ах!» — прижала к груди ладонь девушка. «Неужто вы девицей были до сегодняшнего дня?» — по-своему поняла явно неглупая служанка. «Наверняка, если меня сейчас опустить в бадью с ледяной водой, она тут же испарится, отолеющая от стыда кожи». «Так», — наконец-то смогла перевести дыхание и собраться с мыслями. «Ну-ка, признавайся, а нас с принцем уже судачат?» Не забыла натянуть на лицо улыбку и присела в кресло, решив сыграть в подружек. Это даже мне на руку. Сообщники очень пригодятся для достижения цели, и Эстер — отличный вариант. Девушка, кажется, помялась больше для вида. Глаза же ее загорелись любопытством. Она рискнула прощупать личные границы своей госпожи. Присев на край постели и сложив руки на коленях, доверительно протянула. «Принца видели сегодня ранним утром, выходящим из ваших покоев». Марика шепнула, что он был взлохмачен и до нельзя доволен. Слушавшая ее Агата с высоты своего опыта заметила, что когда его высочество проходило мимо гостевых покоев, его спина была прямее, чем обычно. Глаза сияли, как камни в короне вдовствующей королевы. И он так загадочно улыбался. На вас у него точно какие-то серьезные планы. А старый Пейн сказал, что принц уже давно не вел себя так смело по отношению к женщинам. «Давно не выходил из чужой спальни?» Приподняв бровь, предположила я, стараясь сдержать усмешку. «Что же вы так, индюшиное высочество? Где любовь к каждой пышной, усыпанной драгоценными камнями юбке? Неужели и правда так избирателен? Хотя мне-то какая разница?» «Верно», — с готовностью кивнула служанка. принц на самом деле не очень серьезно относится к женщинам. То есть я хотела сказать, — замялась она, — считает их глупыми пустышками, всех поголовно. Кроме королевы-матери, конечно же, — тут же исправилась девушка. А его «пока, дорогая, увидимся вечером» слышал, кажется, весь коридор. «Какое «пока, дорогая»?» — недоуменно уточнила я. Эстер хитро улыбнулась. «Не скромничайте, леди. Вам теперь, наоборот, надо своим положением пользоваться. Вдруг вы и есть та самая особенная для его высочества?» «Я не скромничаю, просто не совсем поняла, когда...» «О, так вы до этого были уже близки!» Всплеснула руками Эстер, кажется, окончательно сделав выводы, что бояться меня не нужно. «Как же хорошо скрывались! Ну надо же! Это точно значит что-то! Как есть подарок рода!» «Какого рода?» Совершенно растерявшись, захлопала глазами и потеряла весь игривый настрой. Девушка тоже будто резко поняла, что сказала что-то не то, похлопала себя по губам, но быстро вернула лицу мечтательное выражение. «Выходя из ваших покоев, принц послал вам воздушный поцелуй и совершенно по-мальчишески попрощался. И только потом ушел. Это мне Клара рассказала». «Боги! В хитросплетениях чужих наблюдений и выводов вообще реально разобраться, где правда, где вымысел?» Но, представив посылающего мне воздушный поцелуй Тиана, хихикнула, тут же прикрыв ладошкой рот. «Ах, любовь!» «Эстер!» — осадила девушку, напрягаясь от подобных заявлений. «Да, леди», — слишком уж смиренно склонила голову служанка. «Наверное, сама смешки теперь прячет от меня». «Ты замужем?» «Ну уж нет, мне двух сестер старших хватает. Всю жизнь родители им на приданое наскребают. А еще у меня племянник маленький есть. Так вот, проще самой во дворце работать и жить не то жить, да близким помогать. А то выберешь не того, и жизнь превратится в сущий кошмар». Последнее она произнесла с такой убежденностью, что сомнений не осталось. В истории ее семьи достаточно черных пятен, которые хочется забыть. И связаны они с мужчинами. «Правильно, я сама замуж не стремлюсь, нет в браке никакого толка!» Ударив по коленям, опустила ладони. Моя собеседница шокированно раскрыла рот. «В каком это смысле?» «С тебя клятва о неразглашении, Эстер. И я расскажу тебе такое, о чем ни один слуга никогда не узнает».